Глава 21. ЛВРБ. 4 года спустя. Мягко скользнув по причалу кранцами на борту небольшой парусной яхты, Хантер спрыгнул на деревянный помост, быстро обматывая кормовой швартовый конец вокруг кнехта и тормозя лодку. К нему по лестнице уже спешила Северина, перескакивая через несколько ступеней, чтобы схватить носовой конец и также закрепить его на причале. «Привет, принцесса!» Закончив с лодкой, с нагловатой усмешкой Хантер одной рукой рывком притянул девушку к себе за талию, обжигая ее губы холодным поцелуем. «Скучала?» «Очень». Северина быстро закивала в подтверждение своих слов и, рассмеявшись, снова поцеловала его. «Пойдем, мы не садились обедать без тебя. Хотя вряд ли мне самой удалось бы уговорить на это зайти в дом». «Вы провели весь день на улице?» Хантер вздернул одну бровь и поднял взгляд вверх по склону, где перед домом с радостным хохотом носился их сын, забрасывая снегом прыгающего вокруг него питбуля. Это был первый снег этой осенью, который не растаял с восходом солнца, остался лежать пушистым одеялом. И не было ничего удивительного в том, что мальчик не хотел заходить в дом. «Да, и поэтому я рада, что ты вернулся раньше, чем собирался». Сегодняшняя группа переоценила свои силы, заказав длинную экскурсию. Хохотнул Хантер, забирая с яхты свою походную сумку, и направился вверх по лестнице. Они выдохлись уже через 2 часа и запросились домой. Пришлось возвращаться. «С тем, как ты гоняешь своих туристов, это ожидаемо. Мы просто попали в небольшой шторм. Надо было поработать руками». «Папа!» Нейт отвлекся от игры с собакой и со всех ног бросился к отцу, как будто не видел его не несколько часов, а целую неделю. «Привет, непоседа!» Подхватив мальчика, Хантер крутанул его в воздухе. «Мама сказала, что ты пытался ее заморозить на улице». «Нет!» Смеясь, протянул Нейт. «Мама любит снег так же, как и я. Поиграешь с нами?» «Конечно, после обеда». «Нет, сейчас». Выкарабкавшись из объятий отца, он загреб снег перчатками и кинул в Хантера снежком, который рассыпался, не успев долететь до цели и обдав того холодными брызгами. «Ах, вот ты как! Ну, держись!» Громко хохоча, Нейт понесся по склону от мужчины, делавшего вид, что никак не может его догнать. «Мама, спасай!» Сквозь смех выдавил мальчик, когда все-таки схватив его, Хантер начал щекотать сына. Втроем они устроили настоящий снежный бой под громкий лай Норда. Огромный питбуль прыгал вокруг них, на лету хватая зубами снежки, иногда толкая кого-нибудь своей головой и засыпая их снегом, летящим из-под тяжелых лап. Когда же он вдруг замер на месте, ощетинившись и тихо рыча, Хантер напрягся и резко обернулся, хватая пса за ошейник и закрывая с собой насторожившуюся Северину и не понимающего, что произошло ребенка. От дома к ним спускался мужчина в теплой куртке и шапке, неуверенно ступая по плоским камням, покрытым непривычной для него скользкой массой. «Забирай Нейта и уходи». Спокойно, но настойчиво сказал Хантер, не сводя глаз бывшего друга. Он не мог поверить, что их нашли, но не собирался дать Филиппу и малейшей возможности арестовать Северину или навредить им. «Нет». Та схватила его за руку. «Я не уйду без тебя. Если он пришел не один, моя помощь». «Ты должна позаботиться о себе и Нейте». «Черт, Северина, мы же обсуждали это». Хантер скрипнул зубами. Она теряла время, и это нервировало его. «Я знаю, но...» «Привет». Остановившись в десятки метров от них, Филипп поднял руки с открытыми ладонями. «Я с миром. Хочу поговорить». «О чем?» Хантер прищурился, сканируя взглядом как мужчину, так и пространство за ним. «Мы можем найти место потеплее». Опустив руки, Филипп потер ладони одна другую. «Я не привык к такой погоде и дико замерз. Да и...» Он кивнул на девушку ребенка, взглядом говоря, что тем лучше не присутствовать при этом разговоре. «Оружие». Подойдя к нему, Хантер протянул раскрытую руку, второй похлопывая Норда по шее. Тот тут же спокойно сел у его ног. «Я не брал. Я здесь... в отпуске». Но увидев скептический взгляд друга, Рейнольд закатил глаза, расстегивая куртку, и позволил ему обыскать себя. Он и не рассчитывал, что после того, как они расстались, его воспримут здесь по-другому. «Шагай». Хантер кивнул в сторону дома и сам, посмотрев на Северину и отрицательно качнув головой, пошел следом. «Поиграем еще». Северина присела на корточки перед сыном, кое-как заставив себя оторвать взгляд от спин двух мужчин. Она знала, что должна остаться здесь, хотя вся ее сущность рвалась за Хантером. «Давай слепим снеговика. Такого большого-большого. И когда папа освободится, покажем ему. Я хочу, чтобы он лепил его с нами». Нейт нахмурился, скрещивая руки на груди, и надул губы. «Мы же собирались вместе поиграть». Папе нужно поговорить с тем человеком. Но мы можем скатать с тобой просто огромные шары, а потом он поможет нам поставить их друг на друга». Северина улыбалась, показывая руками размер шаров, чтобы отвлечь ребенка. Но ее сердце заходилось тревогой. «Ладно», – протянул мальчик, делая снежок. «Но они должны быть и правда огромные». Через веранду Хантер провел Филиппа на кухню, снимая куртку и вешая ее на крючок у двери. Норт, тяжело ступая массивными лапами, настороженно зашел следом и уселся возле незнакомого ему мужчины, буравя его голубыми глазами. «Чай или кофе?» «Кофе. И чем горячее, тем лучше». Рейлинс немного расслабился, наконец-то ощутив, как кожа лица начинает медленно отогреваться. Стянув шапку, он плюхнулся на предложенный ему стул и несколько раз дыхнул на руки, пытаясь согреть и их. Через пару минут, проведенных в молчании, Хантер поставил перед ним дымящуюся кружку, а сам сел напротив. Сняв часы, он швырнул их на стол и, скрестив руки, откинулся на спинку стула. Он был зол. На себя. Что совершенно забыл о маленьком маячке, который все это время был в его часах, как и в часах Филиппа. Еще много лет назад они сами поставили их туда, чтобы найти друг друга в случае каких-либо непредвиденных ситуаций на службе. Я должен был сразу догадаться, как много людей знает, что я здесь. Никто не знает. За кого ты меня принимаешь? Буркнул Филипп, насупившись. Так и о чем ты хотел поговорить? Предупредить, чей сбежал пару недель назад. Хантер нахмурился. Откуда он знал это имя? Сжал переносицу пальцами, пытаясь схватиться за отголоски воспоминаний. Точно. Чарли Чейз. Фантом из банды Тейшейра. Тот, с кем у него была взаимная неприязнь с самого начала его работы над этим делом. Его сокамерники говорят, что он был просто одержим местью. Мы нашли тех, кто ему помог. Его самого? Нет. И я решил, что ты должен знать. На случай, если он объявится. И не ошибся, судя по тому, что видел на улице. У тебя семья, и я не хотел бы, чтобы они пострадали. Спасибо. Но не обязательно было лететь через полмира. Ты мог просто позвонить. Хантер был настроен скептически и говорил слегка рисковато. Куда? У меня была только точка на карте. Да и... Черт, Хантер, мы же друзья. Мы были друзьями. Много лет назад. Для меня ничего не изменилось. Двое мужчин буравили друг друга взглядами, как будто противостояв схватке. И ни один не собирался уступать. И я хотел извиниться. Еще тогда. И должен был найти возможность предупредить тебя и не говорить то, что сказал. Ляпнул сгоряча. И все это время жалел. А ты исчез. И я не знал, имею ли право искать тебя. Хантер прищурился, выискивая правду в глазах Рейнольдса. Он все еще сомневался, стоит ли ему доверять. И мне действительно жаль, что я не понимал твое отношение к Северине. Ты был прав. Сейчас, когда я нашел своего человека... В общем, прости. И... Я сожалею, что у вас ничего не вышло. Но я рад, что сейчас ты не один. Ты женился? Неверяще хмыкнув, Хантер кивком головы указал на кольцо на пальце друга. Да, в прошлом году. Мы ждем дочку. Лицо Филиппа на мгновение смягчилось, но тут же снова стало серьезным. «Мне, правда, не хватает нашей дружбы, и я хотел бы, чтобы мы с тобой вернули...» «Голодный?» Хантер поднялся за стола, скрипнув стулом по полу, и Рейлинс растерялся от такой внезапной смены темы. «Наверняка. Дорога от аэропорта сюда не близкая, да и на холоде аппетит просто зверский. Есть немного». Неуверенно протянул Филипп, пытаясь понять, что бы это могло значить. В прежние времена так они закрывали конфликты, просто обрывая друг друга на полусловие. «Сейчас же...» «Ванная справа от лестницы». Хантер махнул в сторону выхода с кухни. «Я заберу Северину с Нейтом с улицы и сядем обедать». Рейнольдс поперхнулся кофе, отставляя кружку, и закашлялся. «Северину? Но как это, черт возьми, могло быть? Она же сбежала». «Нет, это не могла быть она». Но и в такие совпадения он тоже не верил. Хлопнув его по спине, Хантер надел куртку и бросил на друга предупреждающий взгляд. «Не говори ничего про Чейза при Нейте. Я не хочу его пугать. Мы поговорим втроем позже, если ты не торопишься. Я с удовольствием останусь». «И еще». Хантер обернулся у выхода. «Северина ничего не знает про Тейшейра, и я надеюсь, не узнает». «А ты, значит, знаешь?» «Больше, чем хотелось бы. Мы обсудим это после. может быть. Сидя за столом на уютной кухне, Филипп то и дело краем глаза поглядывал на Северину, поражаясь тому, как сильно та изменилась. Встретив он ее на улице, никогда бы в жизни не узнал в ней ту дерзкую девчонку из банды, похожую на мальчика-подростка. Да он и не узнал. Увидев ее, он подумал, что Хантер нашел себе кого-то из местных девушек. И только сейчас, видя ее так близко, находил черты, которые выдавали в ней ту, над кем они подшучивали больше 6 лет назад. И мальчик, жизнерадостный ребенок, открыто общающийся с незнакомым ему человеком. Из-за невысокого роста и достаточно щуплой комплекции издалека Филипп решил, что ему около 4. Но сейчас понимал, что на это уже больше 5. И это совсем не укладывалось в его голове. «Пап, а когда ты возьмешь меня в море, чтобы мы скользили по волнам?» Нейт изобразил ложкой движение лодки. «Я бы показал твоим туристам, как надо работать с парусом». Хантер рассмеялся, подмигнув сыну. «Покажешь им, как надо тянуть веревки?» «Да, и как вязать узлы». «Боюсь, папины туристы этого не переживут». Северина хихикнула, забирая у мальчика пустую тарелку из-под рыбного супа. «Вот твои вафли, дружок. И так уж и быть, сегодня можешь съесть их в своей комнате». «Ура!» Спрыгнув со стула, Нейт выхватил у девушки тарелку и, свистнув питбулю, все это время лежавшего под столом у его ног, помчался из кухни. «Только не вздумай кормить ими Норда!» Уже вдогонку крикнул ему Хантер, поднимаясь, чтобы помочь Северине убрать со стола. А Филипп завис на несколько секунд, уперевшись в него взглядом. Ему было дико непривычно видеть своего друга отцом. Тем более сейчас тот разительно отличался от того человека, с которым он виделся в последний раз, и который встретил его здесь, и уже больше походил на того Хантера, которого он когда-то знал. «Как насчет пива, Фил?» «Нормального, а не той бодяги, что делают в Штатах. Если только бутылку, мне еще до парома добираться, чтобы попасть в Будю. Ты мог бы переночевать здесь, чтобы не ездить по темноте?» Северина перевела неуверенный взгляд на Хантера. Хоть тот и сказал, что все хорошо, она все еще не понимала, в каких они с Рейнольдсом отношениях. Но раз он пригласил друга остаться на обед, значит, наверное, доверял. Она права. Тем более через пару часов обещали снегопад. Хантер поставил перед Филиппом бутылку местного темного пива, а Северине протянул светлый эль. Да и разговор намечается не короткий. Я жду подробностей. Врачей за особых подробностей нет. Сделав глоток, Филипп пересказал Северине то, что уже говорил другу. Он залег на дно, но мы установили наблюдение за мастерской. Да и нового прослушивать на случай, если он захочет помочь бывшему соратнику. Наши ребята рыщут по стране. Границу Чейз не пересекал. Это не так трудно сделать, как может показаться. Северина дернула бровями, пряча улыбку за бутылкой пива. Шпиону? Согласен, но необычному парню с улицы. Но? Однако ты примчался сюда, чтобы предупредить меня. Хантер хмыкнул, бросая на реальность испытующий взгляд. Либо ты что-то не договариваешь, либо... Я просто нашел повод, чтобы без созрения совести включить этот чертов маячок. Было видно, что Филиппу не очень-то и нравится признаваться в этом. То, как мы с тобой разошлись, не давало мне покоя все это время. Ну, может, я и рад, что ты это сделал. Хантер отсалютовал ему бутылкой. А что насчет предателя? Вы выяснили, кто в бюро помогал банде. И хотя Хантер прекрасно знал, кто это был, и сам указал на нее другу, он должен был спросить. Просто сделать вид ради Северины. Да ему было интересно, что дальше стало с девушкой. «Да, Меган. Может, вы помните ее? Агент, которая вела дело снайпера. Но я никогда не видел ее до этого». Северина наморщила лоб, пытаясь восстановить в памяти лицо девушки. «Точно не видела. Иначе еще тогда сказала бы вам об этом». Она начала работать на Тео за полгода до внедрения Хантера. Рейнольдс благодарно кивнул, принимая из рук друга еще одну бутылку пива. Более того, пришла к нему сама. Ее младшая сестра тяжело болела, и на лечение нужно было много денег. И Тео согласился ей их дать взамен на бессрочную помощь. Видимо, для него был смысл, чтобы никто в банде не узнал о ней. Почему тогда она сразу не сдала Хантера? Потому что работала в другом отделе и ничего о нем не знала. Да и дело Хантера было засекречено для всех, кроме пары человек. Но она была полезна Тео во многих других аспектах. Когда мы ее взяли, я сдал в архив целую гору папок с делами, которые она помогала ему провернуть. И, как я понимаю, в половине из них точно фигурировала ты. Филипп в упор посмотрел на Северину, и та поджала губы. Она была уязвлена. Я не оставляла следов. ни один федерал не смог бы ничего доказать, даже если бы точно знал, что это моих рук дело. Ей незачем было меня прикрывать. А я и не нашел в них ни зацепок, ни подозреваемого. Реальность сконфуженно улыбнулся ей. Он вроде и не должен был ее поощрять за убийство, но слишком уж та расстроилась. Видимо, Тейшера просто просил ее запихивать из дела куда подальше, чтобы никто не вспомнил о них. Тогда как Меган узнала об операциях в порту? Хантер задумчиво покрутил бутылкой пива в воздухе. Кто-то проболтался? Да, мы. Филипп скривился и сразу же объяснил. Она видела, как команда собирается на операцию, и залезла в наш с тобой кабинет после того, как мы ушли. Обыскала все и нашла наши планы. Вот и позвонила боссу в последний момент. Она же его и подобрала, когда ты убежал. И сидеть ей за это еще очень долго. Он удовлетворенно хрустнул пальцами. А я тебе сразу сказал, что она мне не нравится. Слишком самоуверенная и наглая для человека, который ничего не понимает в собственной работе. Поэтому я с ней даже не целовался. Хохотнул Филипп, заметно расслабляясь. И, к слову, о профессионалах в своем деле. Он снова перевел взгляд на Северину, сидевшую напротив него. «Если мне сегодня так повезло встретить тебя, может, вспомнишь прошлое, поможешь найти фантома. Думаю, для тебя это не составит труда». Помолчав несколько секунд, Северина покачала головой. «Нет, я не полезу в это. Мы...» Она посмотрела на Хантера. «Договорились, что завязали с прошлым раз и навсегда». «У нас счастливая тихая жизнь и сын». Хантер кивнул со всей серьезностью, подтверждая ее слова. «И я не собираюсь этим рисковать. Тем более, тебе пришлось бы отчитываться, откуда ты получил информацию. Это, возможно, ниточка к ней». Он сжал ладонь Северины, лежащую на столе. «А я не могу этого допустить». «Ну, спросить-то я, по крайней мере, должен был». Реальность примирительно улыбнулся, и напряжение последних минут, царившее на кухне, развеялось. «Я пойду, посмотрю, как там Нейт». Северина встала, мягко поцеловала Хантера и уже дошла до гостиной, когда тот окликнул ее. «Отправь Норда ко мне, мы с Филом пойдем прогуляемся». Северина кивнула, ничего не сказав, и улыбнулась собственным мыслям. Несмотря на то, что она немного перенервничала днем, не зная, чего ожидать от этой встречи, сейчас она была рада приезду Рейнольдса, потому что знала, что Хантер скучает по другу, хоть он никогда и не говорил об этом. «Расскажешь о Тейшере?» Все-таки спросил Филипп, снова поеживаясь от холода, когда они отошли от дома на значительное расстояние. С наступлением ночи температура упала еще ниже, а с неба начал срываться снег. «Не думаю, что хочу говорить об этом. Все еще не доверяешь мне?» «Нет, просто не хочу вспоминать». «Да и ты сам уже все понял». Только напускное равнодушие помогало Хантеру не скатиться в ощущение тех суток. Он знал, что все сделал правильно. Но после всех этих лет размеренной жизни вдали от оружия, убийств и всего остального, что когда-то было его работой, лет, наполненных любовью, теплом и детским смехом, ему казалось, что позволил он себе вспомнить, сказать о той ночи вслух, весь его хрупкий мир разрушится, разлетаясь на кусочки и погребая под собой все самое дорогое, что у него было. «Значит, это все-таки был ты?» Хантер молчал, не подтверждая, не отрицая слова друга. Но в глубине души Филипп и сам всегда знал, кто был тем кровавым убийцей, не оставившим ни одной улики, палачом, свершившим наказание, когда закон оказался бессилен. Вот только не хотел верить. Тогда. Сейчас же воспринял это как должное, без осуждения и порицания. «Это из-за нее, да?» Филипп мотнул головой в сторону дома, который угадывался в темноте только по нескольким горящим в нем окнам и фонарю на веранде. «Все всегда из-за нее», — улыбнулся Хантер. «Я до сих пор не понимаю, как вы оказались снова вместе. Она же предала тебя, стреляла в тебя, сбежала. Она никогда меня не предавала», — спокойно и мягко произнес Хантер, как будто объясняя что-то ребенку. Теперь он мог раскрыть другу правду, и это приносило облегчение. «Я сказал тебе однажды, что сделаю все, чтобы вытащить ее. И я сделал это. А тот выстрел... Что ж, она пыталась вытащить меня, чтобы никто не обвинил меня в том, что я ее отпустил». «Двое чокнутых». Ухмыляясь, Филипп покачал головой. «Может быть. Но ты ведь тоже теперь знаешь, что такое любовь, раз допустил это». Рассмеявшись, Хантер поддел его руку с кольцом. «Хотя зарекался связывать себя длительными отношениями. Неужели ты бы не поступил так же ради нее?» «Поступил бы. Определенно, да. Я рад это слышать». Они разговаривали еще около часа, рассказывая друг другу, что произошло с каждым из них за это время, пока с неба не повалил обещанный снегопад. И позже, ложась в постель и обнимая Северину, Хантер понял, что в пазле его жизни наконец-то встал на место последний кусочек. Закатное небо после дождя было особенно красиво, переливаясь сочными оранжево-розовыми красками. Природа только просыпалась от зимней спячки, а в воздухе уже стоял насыщенный запах весны. По брусчатой дорожке медленно шла девушка в черном твидовом пальто. Ее длинные белокурые локоны развивались на легком ветру, тонкие пальцы сжимали букет нежно-розовых камелий, а сапоги на высоких каблуках отбивали мерный ритм, молоточками звуча в полной тишине кладбища. Цепкий сосредоточенный взгляд скользил по могильным плитам, выхватывая неизвестные ей имена. Она только примерно знала, куда идет, поэтому внимательно присматривалась. Спустя несколько поворотов и ответвлений, Северина наконец-то нашла то, что искала. Небольшую площадку, обнесенную витиеватой кованой оградой, и три могильные плиты. Две большие и одну поменьше между ними. Совсем простые, строгие, без излишеств и никому не нужных украшений. Только имена и годы жизни, вырезанные на черных холодных камнях. Она разделила букет на три части и осторожно положила по несколько цветков на каждую могилу, задержавшись у последней. Спенсер Копленд. Ей бы уйти, чтобы не было так больно. До сих пор больно. Но... Спенс, тихо прошептала Северина, сглатывая слезы. Как же давно она не произносила это имя. Имя человека, подарившего ей новую жизнь, указавшего ей путь в темноте. «Я так скучаю по вам троим. Мне бы столько хотелось вам рассказать». И, опустившись на колени, она говорила, первый раз придя к нему на могилу, говорила обо всем, что происходило в ее жизни за те 10 лет, что они были не вместе, обо всем, чем ей так хотелось поделиться с другом, обо всем, что так волновало ее. «И знаешь, он не хотел пускать меня сюда. Ведь мне все еще опасно появляться в Британии. Мы так сильно поругались. Но это ничего. Мы помиримся, когда я вернусь. Всегда миримся. Он поймет. Ведь я не могла не приехать». Судорожно всхлипнув, Северина сдержала дыхание. Внутри все скрутилось от тоски. 20 лет, Спенс, представляешь? 20 лет назад в этот день ты забрал меня из того чертового города. А я помню все, как будто это было вчера. Как я увидела тебя в первый раз. Как ты увез меня и подарил свободу. Спасибо. Спасибо, что стал моим другом, самым близким, самым родным, что научил. И спасибо за то письмо, потому что я выбрала, Спенс, выбрала счастье, как ты и просил. Она подняла глаза к небу и зажмурилась. И на мгновение ей показалось, что она слышит голос в шелесте свежей травы, пробивающейся сквозь примерзшую за зиму землю. Не дотрога. И смогла, Спенс, смогла подпустить его к себе. Хотя, ты знаешь, он ведь никогда и не спрашивал разрешения. Просто появился и не захотел уходить. Просто... Да нет, не было все просто. Северина горько рассмеялась сквозь слезы, уже ручьями текущие по покрасневшим щекам. Но он боролся за нас, за меня, со мной, с собой, со всем миром. И победил. И теперь я не представляю своей жизни без него. Быть далеко невыносимо, но я хотела, чтобы ты узнал о нем, и о нашем сыне, и о семье, настоящей семье, которая теперь у меня есть. Все это только благодаря тебе. Все, что у меня есть, только благодаря тебе. Потому что если бы не ты, я бы никогда не решилась и упустила бы так много. Все, все самое прекрасное. Спасибо. Солнце давно уже спряталось за горизонт. Воздух искрил легким морозом. Все вокруг погрузилось в непроглядный мрак. А она никак не могла заставить себя встать и уйти, рыдая навзрыд перед безмолвным камнем. У них не было возможности попрощаться. Все происходило так быстро. И сейчас она оттягивала этот момент, как будто Спенсер и правда был здесь, стоял рядом с ней, тем подростком, которого она увидела в первый раз, и не знала, как сказать ему «прощай». «Ну все, принцесса». «Хватит!» Сильные руки потянули ее за плечи наверх и тут же подняли в воздух, прижимая к крепкой груди. «Пора домой, малышка!» Обняв Хантера за шею, Северина даже не удивилась его присутствию. «Да, Он остался дома, когда она уезжала, и даже не попрощался с ней, потому что злился на то, что она собирается так глупо и неоправданно рисковать. Но сейчас он был здесь, ее дракон, всегда появляющийся в тот момент, когда она в нем так нуждалась. И пока он нес ее к выходу с кладбища, уткнувшись носом в его колючую щеку, она позволила слезам затопить свое сердце в последний раз, потому что трава на могилах снова шелестела давно забытым голосом. «Прощай, моя любимая недотрога». It's in these moments.